Бриллианты императрицы. Командир русского флота в Северной войне, а с 1718 года президент Адмиралтейств коллегии, граф Федор Матвеевич Апраксин, возвращался из Красного Села. На рассвете прошел короткий, но обливной дождик. Теперь же небо расчистилось, золотыми столпами падал среди стволов деревьев солнечный свет, пробивал в низинах молочный пар, весело блестел на черных ветвях дуба и тяжелой изумрудной хвои вековых сосен. Граф залюбовался в открытое окно кареты на игру теней света, на сияющий перламутром небосвод. Вдруг его внимание привлекла странная картина, своей необычностью так не вязавшаяся с прелестным ноябрьским утром. Возле дороги к могучей сосне был привязан мужчина, испускавший громкие вопли. Граф приказал кучеру остановиться, вытащил пистоль и, осторожно озираясь, подошел ближе к несчастному. Тот был раздет до исподнего. Парик валялся рядом, из носа на рубаху натекла кровь. С изумлением граф узнал в всем человеке государева бриллиантщика Ракентина. Распухшими кровоточащими губами Ракентин выдавил из себя такое, что заставило побледнеть видавшего виды бесстрашного адмирала. Срочное донесение. Роскошная жизнь графа Апраксина своим размахом поражала воображение одних, вызывала зависть других, но всех восхищала. Его дом в два этажа с высокими итальянскими окнами, с пилястрами и лепными карнизами, с многочисленными службами, тянулся вдоль Невы, теперь на этом месте стоит Зимний дворец. При доме был разбит обширный сад с беседками, гротами, фонтанами. Вот сюда граф привез избитого и растерзанного Ракентина. Слуги бережно снесли его в комнаты, раздели, разместили на громадном ложе под шелковым с кистями балдахином. Доктор, немец Йоганн Спектр, внимательно осмотрел раны, наложил на разбитую губу шов, промыл спиртом нос и заверил: «Сей ран не есть опасность». Поскольку дело касалось интересов самого государя, то еще загодя был послан к нему камердинер в Зимний дом, куда тот только что перебрался из Летнего дворца. Страшные воспоминания. Прошло совсем мало времени, как под окнами раздались крики слуг, конское ржание, скрип кареты, стуча по паркету каблуками, в опочивальню ворвался Петр. Зеленый камзол был расстегнут, сбоку болтал шпага. Он склонился над Ракентином. Тот громко застонал, на глазах блеснули слезы. «Государь, меня ограбили и чуть не убили, отняли застежку императрицы. Ох, сил нет говорить, все нутро ноет, звери кровожадные». Доктор протянул какую-то мутноватую жидкость. Ракентин, дрожа всем телом, медленно выпил, глубоко вздохнул и беспомощно откинулся на подушке. Слабым голосом выдохнул: «На тот случай, ежели я приставлюсь, знайте, государь, правду. Надо срочно устроить погоню за похитителями». Государь ощетинился: «Говори, что случилось?» Ракентин перевел дыхание, сказал, с трудом шевеля распухшими губами: «Сегодня утром, еще не рассвело, только-только дождь кончился, ко мне на карете, запряженной четверней, приехал человек. Сказал, светлейший князь Александр Данилович Меньшиков распорядился сей же час доставить ему застежку, кое вы делаете их коронации, их величества, Екатерины Алексеевны. Я возразил, застежка почти готова, лишь бриллианты, яхонты, изумруды, кои пошли на нее, стоят более 300 тысяч, я не могу такую ценность выносить без охраны. Человек требует, нет, вы пойдете. Это приказ светлейшего. Князь Меньшиков нынче же ждет вас в своем дворце на Васильевском острове. Он пожертвовал 379 камней, из коих только крупных бриллиантов 61. Вот сию застежку и желает зреть, все ли камни правильно употреблены. Ракентин с мольбой взглянул на государя. Кто, кроме светлейшего, может знать точное количество его камней? Никто, к тому же прибывший был в княжеской ливрее. Выглянул я в окно, выезд богатый, на передней левой лошади форейтор верхом. И что? Я оделся, взял в руки шкатулку с работы и сел в карету. Вензеля? Да, на дверце золотые вензеля светлейшего. Все это уверило меня, посыльный не врет, карета тронулась. Петр давно нетерпеливо дергал ногой. Ну, что дальше? Ракинтин глубоко-глубоко вздохнул. Слезы вновь выступили на его глазах. Карета быстро ехала, окна были зашторены, незнакомец молчал. Мне, государь, стало жутко. Я уже начал раскаиваться, что вышел из дому. Вдруг карета замедлила ход, остановилась, и в дверцу быстро пролезли трое. Государь округлил глаза. Какие еще трое? В теплых бархатных кафтанах, в каких обычно голландцы ходят, с трех сторон завороченных черных шляпах и при шпагах. Парики длинные, космы на лица падали, толком не разглядеть. И карета вновь полетела, только на колдобинах подпрыгивала. Тут я окончательно прозрел, со мной хотят сделать что-то лихое. Хотел шторку отодвинуть, где, мол, мы едем, а нет. Среди вошедших был один, самый старый, ему годов под 40. Как потом я выяснил, он хромой, на трость сильно опирается. Так сей хромой меня палкой по руке хватил, она сразу онемела. — Покажи. Ракентин задрал рукав исподней рубахи. Правая рука чуть ниже локтя вспухла, виднелся свежий синяк продолговатой формы. — А потом? — Что, говори скорее. Бросились на меня вдруг все четверо, ухватили, били и оскорбляли гораздо. Завопил я, помогите, убивают, а злодеи пуще того бесятся. Нос лепешкой разбили, руда из него хлещет. И шкатулку вырвали, бриллианты стали разглядывать. Тут карета остановилась. Сдернули с меня издевательства ради кафтаны и сапоги. Выволокли на дорогу, смотрю, кругом лес, и ни души живой. Решил я, что час мой последний настал. Творю молитву мысленно. Злодеи подтащили меня к ели, верви им накрепко, привязали, а сами быстро поскакали прочь от города. А уж потом, через час или более их сиятельств, Федор Матвеевич меня из кареты заметили, их незапяточный лакей отвязал и сюда на карете доставил. Нежная любовь. Задумался Петр. Уж очень унизительно для него было такую ценность потерять. Посмотрел на Апраксина. Граф, пошли гонца к генерал-полицмейстеру Девиеру. Пусть именем моим скажет, по всем дорогам погоню устроить, караулом на заставах повальный обыск делать и на улицах арестовывать всех и каждого, кто по приметам подходит. И надо, чтоб светлейший со всей срочностью сюда прибыл. Вдруг в опочивальню без всяких церемоний влетела прелестница годов 20 с небольшим. Она торопливо сделала государю книгсон и бросилась на колени перед ложем. Схватив руку раненого, она осыпала ее страстными поцелуями, сквозь душившие ее рыдания причитала. «Ах, мой милый Ракентин, кто покусился на твою жизнь!» Пусть отсохнет длань того, кто ее на тебя поднял, пусть небеса поразят нечестивца. Доктор Спектр мягко заметил, больному волноваться не есть хорошо, ему требоваться покой. Мадам Севош, не делайте опасной жизни, мой пациент. Нина, услыхав про опасность для своего возлюбленного жениха, закатила глаза и, смертельно побледнев, прошептала, «О, мой милый Ракентин! Коли с тобой что пакостное случится, так я вслед за тобой сойду под гробовую сень». По ее лицу катились крупные слезы. Вскоре прибыл и светлейший князь. Его отыскали на какой-то ассамблее. Меньшиков расцеловался с государем, походи ущипнул Нину за мягкое место, сказал два слова сочувствия Ракентину. Ты не посылал, Александр Данилович, господину Рокентину Нарочного? Для того, дескать, чтобы посмотреть, аграф застежку? Вникнув в суть дела, Меньшиков начал дико хохотать, приговаривая. Ну, подлецы ловки, моим именем прикрылись, токма мыслю вас, что сим блядиным сынам далеко не уйти. Девиер дело уж делает, повсюду рогатки поставлены, хватают всех подряд. Поехали к генерал-полицмейстеру, приказал Петр и обратил лицо к раненому. Господин Рокентин, набирайтесь здоровья, надежду имею на вашей свадьбе скоро гулять. И он подмигнул игриво Нине. Великий чародей!